Глава 20. Река называлась у арабов Лонг-Дон, длинная река. И городок стоял на ней там, где пристань на острове. Местные жители, все как один, имели рыжие бороды и здоровенные кулаки. Тот городок местные люди называли Лондон, а реку Темза — серебряное создание. Мол, реку им создал Всевышний Бог. Арабы, лучше всех в мире понимающие про Бога, только смеялись, ведь это арабы создали серебряную реку, привозя сюда свое серебро. Арабы плавали на больших черных кораблях именем Гурабу, что означало «ворон». Черный цвет все корабли имели от обилия смолы, защищающей борта от протечки воды. Англы сего не ведали, и тех кораблей шибко боялись. А еще боялись того, что кроме парусов те корабли двигали весла, а весла двигали рабы. Вот почему арабские лукар, купцы, могли бывать на острове Англов хоть зимой, хоть летом, хоть при ветре, хоть без ветра. Англы, конечно, радовались, когда в их порт на Темзе входил огромный Гурабу. Арабы покупали здесь олово, и за этот легкий белый металл платили тоже белым, но тяжелым металлом — серебром. Правда, иногда смуглые и бородатые муалимы, капитаны Гураба, здорово грешили. У них часто помирали рабы на веслах, так они утаскивали с острова зазевавшихся рыжебородых, чтобы украденные англы гребли. Пятеро одним веслом до скончания живота своего. Однажды муалим Хаджадж ибн Фарис, когда на Гурабу погрузили почти все олово, готовое к вывозу, вдруг выхватил из-за широкого пояса сверкающий аль-хинд, стальной меч, и одним махом снес головы двум английским грузчикам, ступил правой ногой в кровь зазевавшихся бедняк и сказал: «Начальника вашего порта желаю видеть». Примечание. Муалим здесь мастер, глава профессионально-сословного объединения, эснафа, в мусульманских средневековых государствах. Конец примечания. Англы тут же разбежались по темным углам пристани, но вытолкали на пристань того олдермена, что считал слитки олова, и более тщательно арабские серебряные монеты. Примечание. Олдермен — член муниципального совета или муниципального собрания в Великобритании, в особенности в Англии и некоторых англоязычных странах. Конец примечания. Олдермен перекрестился, но на палубу к арабам взошел. Тем же мечом арабский капитан небрежно и тоже махом рассек пополам три длинных оловянных слитка, поднял две половинки посеченного олова и поднес прямо к лицу олдермена. «Это что я вижу, вор?» Олдермен к ужасу своему тоже увидел, что оловянный слиток просто забит крупным песком и мелкими камнями. Так островные хозяева плавильных печей увеличивали вес оловянных слитков, но безбожно портили олово, ради которого арабы плавали в такую даль по коварному океану. Понимая, что после такого случая головы уже не сносить, олдермен все же попытался спасти себя праведным доносом. «А вот русские, — прохрипел олдермен, — скупили у данов на море Балтик весь янтарь, весь, и повезут его мимо вас в Индию по земле. Это мне сообщили родные, что приехали ко мне погостить из земли Дания». «Ладно, — сказал муалим, — грузи остальное олово». Забегали грузчики, тела казненных столкнули в воду Темзы, кровь на палубе срочно замыли. Когда Гурабу осел в воде до красной черты на корпусе, муалим крикнул про немедленный отход в море, потом разрубил своим мечом причальный канат. Корабль пошел на середину реки. «А деньги за олово где?» — рявкнул вслед кораблю перепуганный олдермен, стоя на краю пристани. «На!» — на пирс полетела стертая медная монета. Олдермен монету подобрал и направился сразу к королю этой части острова, чтобы тот урезонил вороватых плавщиков олова, иначе в следующий раз в порт на Темзе могут войти 100 огромных гурабу, и на них будут пушки. Великий султан великолепной порты Махмуд Белобородый, что в этот неурочный час принимал арабских купцов, извертелся на широком троне. Арабы из страны Аравия, почти родные братья султана, только настоящие арабы, в чистую кровь, и приплыли они в Константинополь на трех кораблях Мусаттах. Примечание. Мусаттах — небольшой, но очень быстроходный гребной корабль, судя по названию, палубный. Конец примечания. Каждый такой корабль имел в длину 200 шагов, да в ширину 40, а под его палубами прятались, кроме матросов, 200 воинов. Сопровождали три Мусаттаха 8 кораблей Бариджа, малых, парусных, легких и быстрых, как волки пустыни. Они очень нравились прибрежным левантийским разбойникам, и те разбойники на бариджах грабили все побережье Срединного моря. И оттаманские селения тоже грабили, и многожды. «Я тебя просил, брат», — резко выговаривал великому султану Эльму Аль-Лим, самый большой начальник военного флота арабов. «Я тебя просил приглядеть, чтобы русские не торговали в наших местах». «Я гляжу», — радостно ответил великий султан. «А зачем ты проглядел, что русские сухим путем через Китай везут в Индию янтарь?» Янтарь в Индию доставляли исключительно арабы. Они много чего доставляли туда исключительно. Самое важное — железную руду из Восточной Африки. Индия знала секрет плавки железа и превращения его в сталь. Боги, видимо, оставили ей тайну способа, при котором огонь набирал нестерпимую для человека температуру. И тогда получалась сталь. Из той стали в городе Дамаске ковали несравненные клинки, могущие за один удар и безвредно для самого клинка перерубить пополам франкский меч. А янтарь, весьма плохонький да махонький, совсем как песок пустыни, арабы добывали в Красном море. Индийские жрецы толкли тот янтарь в порошок, потом мешали со смолой дерева ингини и с воском, добавляя туда толченую кору другого тайного дерева, и катали из полученной смеси тонкие палочки. Те палочки, если их поднести к огню, долго дымились и божественно пахли. И стоили очень дорого, давая храмам Будды возможность приятственно славить ароматом легкого дыма своего бога-человека, рожденного в цветке лотоса. Если же русские купцы повезут в Индию настоящий янтарь, индийские храмы станут покупать только его, а потом получать от своих верующих втрое больше за каждую дымящуюся палочку. «Да, я проглядел, что русские повезли янтарь в Индию, поэтому завтра я пойду на Русь войной», — разгорячился великий султан. «На русских нельзя ходить войной», — веско и очень медленно сообщил султану Эльму Аль-Лим. «Это наши братья по древней вере. У русов сейчас вера в иудейского бога Христа», — зло напомнил султан главному мореходу Аравии. «У них сначала православие, а потом все остальное», — рыкнул Эльму Аль-Лим. «Слушай меня, дураков не слушай». «Слушаю, многомудрый, слушаю». «Хорошо, меня слушай, но между нами и руссами не возбраняется война купцов. Если кто из купцов, то ли рус, то ли араб, привезет лучший товар да подороже его продаст, тот и победил». «Посему янтарь у руссов можно купить, украсть, сжечь. Но силой отбирать? Аллах покарает таких разбойников». «Я пошлю вдогонку за русскими своих людей, и они украдут их янтарь», — согласился великий султан. «Через год, нет, через 6 месяцев, весь русский янтарь будет лежать вот на этом ковре у ваших ног». «Алла бисмилля», — сказал на то заверение главный морской араб и покинул султанский дворец. «На все воля Аллаха. повторил про себя великий султан и долго неразумно глядел на шелковый шнурок, брошенный самым главным мореходом Аравии на огромный персидский ковер. Петли на шнурке не виднелось, слава Аллаху. Но и такой шнурок лишь одно мгновение ласкает кожу горла. Потом горло перестает глотать воздух. Самый молодой из княжеских книгачеев именем Никола Морибет сказывал свой урок, расхаживая по конюшенному дому. Проня Смолянов и Бусыга Колодин смирно сидели за столом и внимали. «Афанасий Никитин, — складно говорил Никола Книгачей, — не расчел нового устройства мира после нашего исхода с персидских земель. Он, думаю, имел у себя древние летописные своды и даже картографии, по которым наши далекие предки вели торговые пути. Самый главный торговый путь проходил по берегу Аравийского моря прямо в Индию, когда мы жили в Вавилоне. И даже далее Индии, в страну Ас-Сина, что ныне зовется Корея». Тут встрял Бусыга Колодин, чтобы громким голосом хоть на три мига разбудить своего вечно сонного Шурина. «Ну и что, если Афанасий пошел в Индию, когда мир уже изменился? Ведь не убили же его, а даже дали расторговаться?» «Афанасий Никитин, — повторил Никола Морибет, — взял плетку и той плеткой огрел стол прямо рядом с мордой дремлющего Прони Смолянова. Прони сел прямо и перестал дышать. Все делал правильно, кроме одного. Он не учел неписанные законы арабской торговли нынешнего времени в Индиях. Она поставлена на одном. Торгует араб. Остальные покупают». «Так Афанасий же только покупал?» — встрепенулся теперь и Прони. «Но коня-то он продал, с коня-то он те деньги и поимел на каковские, купил драгоценные камни и разные пряности». «Подумаешь, конь, — заспорил Проня, — он поживет да помрет. Ежели бы Афанасий привез в Индию нашу пушнину да льняные рубашки, что ткут невестам, тогда бы ого!» «Повторяю, — Никола Морибет для порядка еще раз саданул плеткой по столу, торговать арабы запретили. Можно токмо что покупать, и весь сказ». Проня Смолянов оглядел обеденный стол великого князя Московского. Кроме полпива, ничего существенного на столе не стояло. Великий князь заметил прищур Прониных глаз, мотнул головой в сторону Шуйского. Тот нешутейно полоснул Проню плеткой по спине. «Ой!» Проня быстро сел на скамью подальше от великого князя. Иван Московский съел миску простокваши с медовой водой, потер чесноком горбушку ржаного хлеба, умял ее, откинулся от стола. «Как учеба? Движение есть?» «Будет», — оторвался от браних ребер с кашей Никола Морибет. «Но пойдет быстрее, ежели вот этот чурбан станет у нас магометанином». Проня мигом соскочил с лавки, прижался к стене горницы. «Да не в жизнь! Хоть вешайте!» «Внешне, магометанином!» — холодно проговорил Никола Морибет. Бусыга Колодин от его голоса аж поежился. Никола Морибет по крови был мордвин, а мордвины — там, откуда вместе с ними пришли русские боевые отряды, то бишь в Вавилонии, в Шумере да в Египте, а потом и в Царьграде, они там исполняли тяготную жреческую службу, упокаивали мертвых. Они же брали людские жертвы для православного бога-быка Баала. «Вели, чтобы московский имам ко мне к вечеру зашел», — строго сказал Николе Иван III. «Я ему за будущие мусульманские уроки серебра отсыплю и дам малость красного кирпича. Он хочет предел к своей мечети пристроить, так пускай». «А мне что прикажете?» — хрипло спросил стоящий у стены Проня Смолянов. «А ты станешь носить халат, который застегнешь встреч солнцу. Да в том халате молитвенный коврик», — сурово пояснил Никола Морибет. «А когда будешь в Индии, как заметишь, что тамошние мужики падают на колени на коврике, тотчас и сам падай. В ту же сторону падай, что и магометане, и бормочи. Чего бормотать? Имам вечером научит. А Шуйский намочит свою плетку в соляном растворе, да попросит тебя тот магометанский урок повторить. Проня Смолянов отделился от стены, сел на свое место, ухватил большой кус баранины, каши не взял. Проговорил, кусая мясо. «Вы меня пугаете, чтобы я мало ел и отощал, как магометанин в праздник Рамадан. Я не из пужливых». «Ну-ну», — ответил великий князь, — «ладно, я пойду в свою светлицу подремать до вечерней молитвы, а вы тут много не пейте. Поутру будет вам дело». «Какое дело?» — великий князь не сказал. Вышел. Никола Морибе тут же начал, зараза, учить Проню. «Магометанам не дозволяется. Есть свинину и кислый хлеб. Пить водку, медовуху, жидовский самогон, тратить силы на чужих жен, обманывать в денежном расчете, обижать стариков, детей и коней. Магометанам не разрешается. А я магометанского языка не знаю», — проорал Николе Проня. «И тем самым могу угробить весь княжеский план». Шуйский опять резнул плеткой по столу. «Через месяц станешь у меня гыркать, как казанский татарин на московском базаре». «А почему это у тебя?» — возмутился Проня. «А потому что я, видя твою лень и притворство, сам стану оплачивать твое обучение по своей природной стервозности. Я на этот счет денег не пожалею, а потом с тебя спрошу либо деньги, либо урок». «Он, боярин, парень способный», — встрял Бусыга Колодин. «Он быстро всему научится».